Это что ж, задание такое сверху спущено, чтоб нам объединить все, окромя баб и ребятишек? Или сами стараетесь? Вам же русским языком из газеты зачитывали слова самого Сталина, — сказал Кречев, сдерживая раздражение. Чего тебе еще надо? Мне-то ничего не надо, я червяк. А вот для вас как? Постановление спущено сверху, или вы сами стараетесь, ась? Четунов даже вперед чуток подался и как бы руку поднял к уху скобочкой, чтобы лучше расслышать. Ты об нас не заботься. Мы зря молоть чепуху и от себя тяну не станем, — сердито отвечал Кречев. «Так ежели постановление имеется сверху, тогда зачтите его, и дело с концом. А ежели такого постановления нет, так прямо и скажите, чего тут с нами в прятки играть? Это вон на игрищах с девками глаза друг дружке завязывают, чтобы шупть удобнее было. А мы не на игрище собрались, и шупать нас нечего». — Тебя не шупать, а тряхнуть надо, как Клюевым, мать твою! — выругался Якуша, как бы про себя, но так, что и в дальнем углу услыхали. — Степан, вредный, тряханул, и ты дотрясешься! — отозвалось с задних рядов. — Кто это там грозится? А ну, подымись! Кречев, вытягивая шею, заглядывал поверх голов. Кому там захотелось во след Клюеву отправиться? В мутном свете настенной лампы все сливалось в стоячую шерстистую массу, и нечесанные косматые головы, и бороды, и лохматые воротники полушубков, словно стадо овец, сбилось при виде собак. И тишина наступила такая, что слышно было, как потрескивает керосин в лампах. «Вы там смотрите, которые! Ежели кто еще пустит угрозу, сам пойду по рядам допрашивать!» — погрозился Кречев и сказал. «Слово имеет Иван Бородин». Вонятка поднялся над столом, он сидел рядом с Левкой Головастым, пригладил лысину, усы оправил, будто с ложкой подступал к чашке жирных щей. Тут есть, которые сумлеваются в колхозе по темноте своей, по неграмотности. Ты больно грамотный, аж наблестишь. И он азбуку под голову клал, шмурыгал. Штаны бы на голову надел, га-га-га. Перекликались из темных углов, как петухи с насести, и смех шарахался вдоль стен упругой перекатной волной. «Вы кто? Мужики или горлодеры?» — окрысился Вонятка. «Чё сказать не даете? Или так и будем друг перед дружкой кукарекать?» «Кто-то нонче да кукарекается», — сказал Кречев и постучал о графин. «Я не своей грамотностью похваляюсь. Меня просто обида берет, что люди, которые в колхозном деле смыслят, как пономарь в Писании, только сумление разводят. Мы тут прикинули накануне путем подворного опроса, кто согласен в колхоз идти. 26 хозяйств согласились. Вот у нас тут и список имеется», — ткнул Вонятка в Левкину папку. «Голь перекатная, тюх да матюх, да колупай с братом!» Закричали от задней стенки. «Нет, брат, не голь!» — покачал головой Вонятка и взял из папки листок бумаги. «Вот он список. И знаете, кто первый сдает свое имущество в колхоз?» «А Дмитрий Иванович Успенский». Вонятка потряс списком над головой, потом взял другую бумагу и торжественно прочел. «Я, Успенский, Дмитрий Иванович, добровольно вступаю в колхоз и отдаю на общее пользование дом, амбар, сарай молотильный, весь инвентарь, лошадь и обеих коров. Левка, на, прочти, пусть проверят, что я не вру». «Да вот оно, заявление», — поднял бумажку,